В Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарование. Зла, на минуту ставшего добром, всю свою самосилу зла, перекинувшего на добро. Пушкин в своем Пугачеве дал нам неразрешимую загадку злодеяния и чистого сердца. Пушкин в Пугачеве дал нам доброго разбойника. И как же нам ему не поддаться, раз мы уже поддались просто разбойнику? Дав нам такого Пугачева, чему же поддался сам Пушкин? Высшему, что есть, поэту в себе, непогрешимому чутью поэта на, пусть не бывшее, но могшее бы быть, долженствовавшее бы быть, посему, что поэт есть творитель. И сильна же вещь поэзия, раз все знание всего Николаевского архива, саморучное, самоочное знание и изыскание не смогли не только убить, но пригасить в поэте его яснозрение. Больше скажу. Чем больше Пушкин Пугачева знал, тем тверже знал другое. Чем яснее видел, тем яснее видел другое. Можно сказать, что «Капитанская дочка» в нем писалась одновременно с историей пугачевского бунта, с ним сописалась, из каждой строки последнего вырастая, каждую перерастая, писалась над страницей, над ней надстраивалась сама, свободно и законно, как живое опровержение здесь рукой поэта творящейся, неправде фактов самописалась. Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Если Пушкин о Наполеоне своем и всей мировой лирике боге, отвечая досужему резонеру, разубеждавшему его в том, что Наполеон в Яффе прикасался к чумным, если Пушкин о Наполеоне мог сказать «Тьмы низких истин нам дороже нас, возвышающий обман», то насколько это уместнее звучит о Пугачеве, достоверные низкие истины, о котором он глазами вычитывал и своей рукой выписывал ряд месяцев. О Наполеоне Пушкин это сказал, с Пугачевым он это сделал. По окончании «Капитанской дочки» у нас о Пугачеве не осталось ни одной низкой истины. Из всей тьмы низких истин ни одной. Чисто. И эта чистота есть поэт.